Эвальд с недоумением поглядел на капитана. «Он очень опасен», — пояснил начальник милиции. «Второй раз его взять будет еще труднее». Лица у Юхансена не было. Его заменил огромный кровоподтек. Поэтому говорил он с трудом, но все же пытался улыбаться. «Я тебе, Пальм, не скажу ничего. Ни тебе, никому другому». Он сидел на табуретке свободно, положив ногу на ногу. Световые зайчики бегали по голенищам его щегольских сапог. Юхансен пошевелил скованными руками, и глаз его вдруг загорелся яростным весельем. «Я попал и получу вышку, но и ты не жилец, Пальм. Поверь мне, ты не уедешь отсюда». Эвальд усмехнулся. «Думаешь, я вру?» «Нет, друг Пальм, нет!» — выкрикнул Юхансен и вскочил. Эвальд встал, положил руку на кобуру. «Боишься?» — прохрипел Юхансен. «Не меня бойся, Каин, а брата своего. Молчишь? Он встретит тебя, Юлиус». «Кто?» — вырвалось у Эвальда, а память прокрутила назад. И снова выплыла палата-камера, и человек, укутанный словно кокон, и его горящие глаза, и непонятные слова. «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» «Замолчал!» — крикнул Юхансен. «Ты увидишь Юлиуса, своего брата!» Он бросился к столу, подняв над головой скованные руки, пытаясь ударить ими Эвальда. Конвойные ворвались в комнату и оттащили его к дверям. Юлиус снова видел эту чертову дорогу. И человек этого высокого видел, и улыбающееся лицо, и белый шрам у виска. Тогда, в другой, счастливой жизни, они переплывали озеро. Порыв ветра резко повернул парус, и смоленая рея ударила Эвальда по голове. Юлиус, плача, бинтовал голову брата рваной рубашкой, а Эвальд улыбался и успокаивал его. Вечером у костра они пели пиратскую песню и стреляли из пугачей, вызывая дядю Карла. «Его брат здесь. Он носит синюю форму и серебряные погоны. Он его враг, самый страшный и беспощадный, потому что служит в НКВД. Как странно распорядилась жизнь. Почему его брат надел эту форму? Ну, а если бы он носил другую? Какая разница? Важно, что они дерутся друг с другом. Надо уходить в другой уезд». Но чей-то голос словно спросил: «А что изменится?» Юлиус уронил голову на руки. Он пытался отогнать мысли о брате, но они возвращались к нему помимо его воли, заставляли тревожно и тягостно сжимать сердце. «Командир!» — в отсек просунулась голова Соммера. «Лейтенант!» «Да!» — Юлиус вскочил. Соммер посторонился, пропуская мокрую, покрытую тиной и грязью фигуру. «Юлиус!» — услышал он голос Инги. «Что?» — спросил он внутренне цепенея. — Что случилось? — Они взяли Юхансена. Инга упала на кровать. — Когда? — Час назад. — Где? — У пидора. — Я говорил, командир, — прогудел Соммер. — Уголовщина не доводит до добра. — Ты! — вдруг крикнула Инга. — Что ты можешь знать про него, Соммер? Ты, роттенфюрер из зондеркоманда, замолчи! «Идите, Соммер, и принесите сухую одежду и выпить. Ей надо согреться». «Есть, лейтенант», — мрачно ответил Соммер. «Юлиус!» — Инга схватила его за руку. «Юлиус, милый, ты же любил меня. Ведь правда, любил? Я знаю. Спаси его». «Кого?» «Генриха». «Юхансена? Ты сошла с ума?» «Нет, не говори так. У тебя есть люди, оружие. Он пока в волосном центре». «Люди, оружие!» — зло выкрикнул Юлиус. «Там милиция, автоматчики! Они из нас сделают салат!» «Ты не хочешь! Ты не хочешь из ревности. Хочешь, я вообще останусь с тобой. Только освободи его. Сердце замерло и провалилось. И не было вонючей землянки. Пярну, ресторан над морем и Инга в белом фланелевом костюме. Он снова почувствовал локтем ее плечо, упругую грудь и шепот ее услышал. «Уведи меня скорее отсюда, к себе уведи». «Нет, Инга, нет, я не могу». «Можешь», — она схватила его за отвороты куртки. «Ты знаешь, кто взял Юханссона?» «Кто?» — сердце его похолодело в предчувствии беды. «Твой брат». С ненавистью выдохнула снова Инга. «Эвальд Пальм! Пойди к нему!» Он остановился у вдовы Антона Мяги. «Откуда ты знаешь?» «Знаю!» «Ну как я это сделаю?» «У вас есть советская форма». «Нет, это безумие. Ты просто трус и тряпка. Ты забыл, как Юханссон спас тебя в 44-м, когда вы со своим Соммером попали в засаду?» «Генрих не думал, что это невозможно. Он пришел и спас тебя». «Нужна машина», — устало сказал Юлиус. «Есть машина. На хуторе уборка. Поднимай людей, слышишь?» Юлиус вышел в помещение роты и по лицам людей понял, что они слышали все. «Ну?» — спросил он. Люди молчали. Свет лампы делал их лица чужими и замкнутыми. «Надо идти, командир», — ответил за всех Соммер. «Надо попробовать. Тем более, если ими командует ваш брат». Юлиус постоял несколько минут молча, потом скомандовал в ружье. Сон этот был страшен и повторялся последовательно и пугающе. Эвальд видел зажженную танками рожь перед окопом. Слышал лязг гусениц и грохот пушек, но все это перекрывал звонкий детский плач. Среди зажженной пшеницы в дыму и пламени стоял его маленький брат в длинной ночной рубашке. Эвальд выпрыгивал из окопа и бежал к нему, но внезапно горящую рожь, солнце, небо, брата закрывал нос танка с облупленным черным крестом на броне. Он все ближе и ближе. Эваль чувствовал запах горячей брони и солярки. Он шарил на поясе, а гранаты не было. Танк все ближе, ближе. И тут он проснулся. Свежий ветерок врывался в распахнутое окно. Это было словно во сне. Эвальд точно помнил, что закрыл окно, прежде чем лечь. И тут он почувствовал присутствие человека. В комнате кто-то был. Эвальд ощущал чужой взгляд. Он сунул руку под подушку, пистолета не было. Человек зажег спичку, Эвальд зажмурился. Вспыхнула лампа, и Эвальд увидел. Он вскочил с постели и шагнул к этому человеку. «Сидеть!» — скомандовал хриплый голос, и Эвальд увидел бездонный зрачок пистолетного ствола. «Спокойнее, брат, не заставляй меня стрелять!» Эвальд сел на кровать, взял папиросу. «Дай спички!» Юлиус бросил коробок, Эвальд прикурил, глубоко затянулся. «Зачем ты пришел?» «А ты не рад мне?» «Нет, мне сказали, что ты с Сяргом в Швеции. Лучше бы тебе оставаться там». «Тогда я спрошу тебя, зачем ты здесь, брат? Лучше бы ты жил в своей Москве». «Я приехал на родину». Эвальд начал натягивать сапоги. «А я остался защищать родину». «Какую родину защищаешь ты здесь, в Эстонии?» Эвальд встал, притопнул ногой, чтобы сапоги сели как нужно. «Твою и мою». «Свою родину я защищал от фашизма». Эвальд взял со стула гимнастерку. «А что защищаешь ты, Юлиус?» «Я тоже защищаю свою». «Зачем же ты все-таки пришел?» «Я пришел забрать тебя, брат». Давай бросим все это. Красных, немцев, местных розовых. Давай уедем в Швецию к дяде. Ведь нас осталось двое, ты и я.